«Нам бы пару тонн алюминия», – высказал пожелание Сергей. «Хочу площадку для фисташки сделать в пределах защитного поля башни». В ответ Рона громко рассмеялась. «Да уж, рассмешил», – пояснила она, вытирая слезы. «Самый богатый человек в мире хочет сделать насест для дракона из самого ценного в мире металла. Так, у нас, даже аристократы не извращаются от обилия денег», – продолжила посмеиваться Рона. «Привезут, хоть 10 тонн, только ты металл никому пока не давай, даже маленького кусочка. Разберись сначала в местной системе ценностей, а можно подробнее про самого богатого в мире». «Заинтересовалась?» «Нет, подробно не буду. Просто вспомните, сколько денег было вложено вами в экономики разных стран. Теперь прикиньте минимальные проценты и срок использования этих денег», — пояснила Рона. «Фактически вам принадлежит половина России, не считая долгов других государств. Вас пытались устранить не только из-за Сталина, но и по этой причине тоже». «Пытались устранить? Когда?» — удивилась. «Нет», — подняв взгляд на Сергея. «Я же тебе рассказывал про небольшую стычку с местными», — ответил он. «Небольшая стычка и попытка устранения — разные вещи», — разозлилась. «Нет, связывайся с кем хочешь, но все материалы по этому делу должны попасть ко мне. Ты все-таки глава другого государства и вправе требовать выдачи заговорщиков. Не торопись», — постарался остудить пыл девушки Сергей. «Давай, сначала Сталин с ними разберется. В расследовании будут участвовать вампиры», — вмешалась в перепалку Рона. «И, как ты понимаешь, они раскрутят это дело до самого конца». «Хорошо, не хочу, чтобы этот случай замяли. Пусть все видят, к чему приводят такие покушения». «Согласна с тобой», — поддержала девушку Рона. «Пойду готовиться к вылету. Больше ничего не нужно? Информация по истории, официальная и реальная», — ответил Сергей. «Нам пора начинать разбираться в реалиях современности. Официальную историю вам привезут с алюминием, а неофициальную часть привезу я сама, живые». Рона с облегчением обняла сначала Сергея, а потом — нет, так и боялась до конца поверить, пока своими глазами не увидела. «Живые мы, живые», — улыбнулся Сергей. «Показывай, где Крон. Сначала его попробуем на ноги поставить, а потом уже будем вместе радоваться. Идите за мной». Рона направилась к самому большому транспорту среди тех, что прилетели в сопровождении конвоя из более мелких аппаратов. Проведя их по коридорам до комнаты, похожей по оснащению на операционную, она указала на тело, лежащее на специальной кровати в окружении медицинской аппаратуры. Здесь же находился простейший диагност. Такие Сергей изготавливал небольшими партиями во время войны. «Вот он, Сергей. Для начала давай уберем эту машинерию, она будет только мешать». Сергей первым делом отключил диагност, закрепленный на специальном штативе, и отодвинул его в сторону. Рона, откинув простыню с тела, ловко снимала многочисленные датчики. У Крона отсутствовали обе руки примерно по локоть. Регенерация вампиров позволяла им без труда отращивать полностью оторванные конечности, но с Кроном этого не произошло. Быстренько сплетя диагноста, Сергей погрузился в изучение структуры вампира. «Чем его так приложило?» — наконец спросил он. «Нарвались на высшего в Японии. Обычно после встречи с ним не выживают, но клановые отвлекли высшего и вытащили тело Крона. Вот с тех пор он так и лежит. Похоже на кому, но это не она. Его разум заперт внутри себя, и все эти годы Крон не спит. У него порвана аура на обоих уровнях, поэтому конечности не восстанавливаются. Клетки не знают, куда им расти. Я сейчас восстановлю по памяти первую проекцию. Боевой ипостасью займусь позже. Может, сначала приведешь его в сознание?» — попросила вампирша. «Я переживаю за него. Запереться внутри себя на такой долгий срок может быть очень опасно для психики. Если ты так считаешь, то давай начнем с сознания, но потом его снова придется усыплять», — предупредил Сергей. «Это будет просто сон», — с надеждой сказала Рона. «А не как сейчас». Сергей молча положил ладони Крону на лоб и погрузился в его ментальный мир. Картина оказалась на удивление знакомой. Точно такая же ситуация возникла у Гришаева, когда его попыталась захватить иномирная пиявка. Только в этот раз никакой пиявки не было. После неудачной попытки захвата, Крона оставили в покое. Капсулирование сознания, вызванное срабатыванием блока, кроме самого Сергея, никто больше снять не мог. Быстро проделав необходимые манипуляции, он выскользнул из ментала Крона. «Ау, слышишь меня?» — Сергей наклонился к вампиру и потряс его за плечо. Крон с огромным трудом открыл глаза. «Сергей?» — просипел он еле слышно. «Вернулся потерявшийся. Увиделись и хватит», — придержал Сергей Крона, дернувшегося всем телом. Теперь ты просто поспишь. Мне еще тело твое латать предстоит. Погрузив вампира в сон, Сергей перевел взгляд на девушек. Рона стояла, выпрямившись как струна, и только из ее глаз катились крупные слезы. Нет, молча приобнимала вампиршу за плечи. Не переживай, поправится он. Подбодрил Рону Сергей. Страшно потерять, а потерять второй раз страшнее раз в 10. Прошептала вампирша. Спасибо тебе, Сергей. Я еще не закончил. Не торопись с благодарностями. Лучше присядь и отдохни. Рона покачала головой. Тогда приготовь мне самый твой вкусный кофе. Улыбнулся он. Я сейчас. Вампирша сорвалась с места и исчезла в коридоре. Пойду ей помогу. Сказала нет, не стоит. Пока готовится кофе, она сама успокоится немного. Остановил ее Сергей. Иди лучше узнай, кто там магией балуется. Не хотелось бы прерываться в середине процесса восстановления. Фисташка, выжги вот здесь немного леса. Попросил Гришаев младший дракону, показывая рукой на участок заросшей площадки. Зачем? Она приподняла голову с передних лап и посмотрела на Федора. Пусть растет, дядя Ворса ругается, когда я лес огнем порчу. Скоро товарищ Сталин прилетит, а места на этой полянке уже нет. Все машины вампиров заняли, объяснил Гришаев. Ворса, это который друид, так не живут они с нами. Не нравится им местный климат, поэтому ничего он тебе не скажет. Точно не будет ругаться? Переспросила дракона, повернув голову и пристально смотря на Гришаева левым глазом. «Мое слово», — торжественно пообещал он. «А что это значит?» — удивилась фисташка. «Никогда раньше такого не слышала. Это значит, что за свое слово я отвечаю всем, что у меня есть, даже жизнью». «Тогда ладно», — согласилась она. «Сейчас выжгу». Дракона прямо из лежачего положения, резко оттолкнувшись лапами, подпрыгнула высоко в воздух и уже там несколько раз мощно взмахнула крыльями. Набрав высоту, фисташка сделала круг и спикировала на указанный участок леса. Когда расстояние до земли оставалось с десяток метров, она выпустила струю огня в растительность. Вампиры, стоящие неподалеку в охранении, сразу окутались защитными полями. Так как пламя драконы, лишь немного уменьшаясь, стало расползаться во все стороны. Только это помогло ненадолго. Купола, выглядевшие как мутные пузыри, начали схлопываться один за другим, вынуждая самих вампиров отступать подальше от огненного вала. Видя, что немного перестаралась, фисташка прекратила изрыгать пламя, и у самой земли сменила траекторию, заходя на новый круг. Огонь, после прекращения подпитки, тут же опал. «Фисташка, хватит!» – заорал во все горло Гришаев-младший. Дракона его услышала, несмотря на расстояние, и направила свой полет к нему. Лес на месте огненного удара просто испарился. Мало этого, каменные плиты, которыми была раньше отделана площадка, сейчас ярко светились от высокой температуры, а кое-где потекли как расплавленный воск. Фисташка мягко опустилась на землю рядом с Гришаевым и начала укладываться на прежнее место. «Нельзя было послабее дыхнуть», — обратился к ней Федор. «Ты нас с вампирами чуть не поджарила, не рассчитал маленько», — обиженно ответила дракона. «Мне тренироваться надо, а где я этим заниматься буду? Здесь летать уже не везде можно, а огнем пыхать тем более. На некрасах тренируйся», — буркнул раздосадованный Федор. «Вот что теперь делать, товарищ Сталин скоро прилетит, а приземлить машины некуда. Не в эту же кипящую лаву их сажать», — говорил мне дед. «Поаккуратнее с вашими способностями быть», а я, как обычно, пропустил его слова мимо ушей. «Я сейчас маму попрошу, она что-нибудь придумает», — ответила фисташка, видя, что Гришаев сердится не столько на нее, сколько на себя. «Может, не надо?» — опять разволновался Федор. «Я лучше андроидам команду дам, хоть и дольше будут убирать эти заросли, но так вернее. Что тут у вас случилось?» — раздался голос Наташи из-за спины Гришаева. «Чего вы здесь нажгли? Это я немного перестаралась. Надо остудить камни. Мама, ты же можешь, если водой полить, то баня получится». Наташа погрузилась в раздумья, из-за чего шум, гам и вонь, задала вопрос, появившаяся с другой стороны. «Нет, вы бы здесь сильно не магичили, все-таки лечение, сложный процесс, и посторонняя магия на него влияет не лучшим образом». «Да вот, Гришаев-младший учудил», — ответила Наташа. «Решил время сэкономить и уговорил фисташку выжечь часть леса. Результат ты видишь, а подойти и спросить?» «Нет», — посмотрела на него как на нашкодившего ребенка. «Вы все заняты. Решил не отрывать вас по пустякам от работы». «Да что ты говоришь», — язвительно произнесла «нет». «И поэтому мы все сейчас здесь стоим. Заботливый ты наш. Чем тебе лес помешал?» Товарищ Сталин скоро должен прибыть, а места для посадки его кортежа нет. Гришаев обвел рукой расчищенную Сергеем еще вчера площадку. Почти вся она была занята транспортами вампиров. Понятно. Нет, потыкала силовым щупом расплавленные камни, которые слишком медленно остывали. Это надолго. Пошли вокруг, поищем другое место. Всей компанией они отправились в обход техники вампиров. И правда, похоже, сказала нет, в первый раз увидев барельеф с их изображением. Но сейчас этот памятник выглядит несколько неуместно. Все согласны? Девушка силовыми плетями обхватила камень, на который был нанесен барельеф, и плавно оторвала его от постамента. «Оставлю на память», — пояснила она, перемещая барельеф на чистое место. Постамент она несколькими мощными ударами раздробила в мелкую крошку. Далее, пройдясь словно лезвием, у самого основания деревьев и кустарников, она выкосила довольно большой участок. Одним краем он упирался в защитный купол башни. Ко второму краю нет, словно бульдозером, сгребла растительность, создав хорошую такую кучку. «Мама, давай я срубленные деревья сожгу, срубленные же можно?» Неожиданно раздался голос фисташки, которая умудрилась бесшумно к ним подкрасться. Глава 5. «Нельзя, фисташка», запретила Наташа. «Ты уже сегодня пожгла один раз, до сих пор земля остывает. Хватит, иначе мы так весь лес в округе вырубим. Полетели тогда на некросах тренироваться», выдала новое предложение дракона. «На них можно». Второй дядя Федя разрешил. «Некоторым дядям Федям надо провести воспитательную беседу, по поводу чего стоит говорить и чего не стоит», едко заметила нет. «Федя, она большая, но фактически ребенок. Думай, что говоришь, но ведь она и правда может некросов». «Федя», прикрикнула на него Наташа, «я тебя сама к ним отправлю». «Все», сдался Гришаев-младший. «Слова больше не скажу». От дальнейшей расправы его спас вызов по рации. «Говорит передовое звено охранения. Что у тебя там, Гришаев, происходит? Наблюдаю высокотемпературную засветку и крупное животное. Безопасность подтверждаю. Горячее пятно обходите стороной. Крупное же». Федор сбился под пристальным взглядом фисташки. «Существо, это дракон и фисташка. Опасности не представляет. Что за запинки? Ты под контролем?» Раздалось из рации. Нет, надоело это слушать, и она, резко приблизившись, забрала рацию у Гришаева. «Придурок, ты не идентифицировал технику вампиров, может мне Рону позвать, хотя, делай что хочешь, скажи товарищу Сталину, что здесь опасно, наличие вампиров и самого Сергея, видимо, для тебя не аргумент, не надо нервничать, гражданочка, я выполняю свою работу, подтверждаю наличие транспортов и бойцов вампиров, захожу на посадку, для уточнения безопасности». «Ну вот, Федор, дожил, даже сослуживцы тебе не верят на слово». «Поддела Гришаева нет, вера здесь ни при чем, в любой подозрительной ситуации идет дополнительная проверка или отступление, мы не воюем, мы охраняем, держи». Рона протянула Сергею чашку с кофе. «Спасибо». Он отпил глоток и поставил ее на столик. «Я сейчас буду занят, сходи лучше, проветрись, самое страшное уже позади, если не считать того количества еды, которое тебе придется Крону скормить», с улыбкой добавил Сергей. «Если что, кричи, я недалеко буду». Выходя, предупредила она. Сергей более внимательно обследовал тело Крона на всех уровнях. Поврежденной оказалась только аура в районе рук, причем и на первом, и на втором уровне. Обновив в памяти картину ауры, увиденную однажды, он принялся за ее восстановление. Проблема была в том, что ауру необходимо создавать заново, а не вносить в нее исправления. Пришлось брать фрагменты ауры с ног, переносить на руки, а потом править ее в обоих местах. Работа предстояла долгая и кропотливая. Его никто не беспокоил и не отвлекал. Лишь под конец работы он почувствовал легкое сотрясение почвы, которое ему нисколько не помешало. Закончив с лечением и проверив результат на наличие ошибок, Сергей разбудил Крона. «Пить», — прошептал вампир, сфокусировав на нем взгляд. «Держи кофе». Сергей приподнял Крона, чтобы тому было удобно пить, и поднес чашку к губам. «Не знаю, где вода, а кофе уже остыл. Что с руками?» — спросил Крон, выпив остатки напитка. Культи попали в его поле зрения, когда он попытался сам придержать чашку. «Отрастут со временем, никуда не денутся. Тебе только есть придется много, и не вздумай в боевую ипостась переходить. Руки я тебе исправил только в истинной форме. С боевой потом будем работать, когда полностью восстановишься». «Понял. Не в первый раз руки теряю. Ты когда вернулся и откуда?» — не сдержал любопытства Крон. силы постепенно возвращались к нему, благодаря щедрой подпитке энергии от Сергея. Уложив вампира обратно на кровать, он ответил: «Попали во временную аномалию в башне. Мутная история. Башня сама по себе мутная история. Вроде бы проблем от нее выше крыши, но с другой стороны, без башни твой народ не выжил бы. Читал я официальную историю», — согласился с ним Сергей. «Выходит, ты один из немногих выживших после встречи с Высшим. Два десятка – это уже много», – возразил Крон. «Стопроцентно не выживают только люди и вампиры, рожденные здесь. Те, кого ты обратил, в свое время, впадают в кому, если их, конечно, удается спасти от участи быть сожранными. Зачем вы к ним в таком случае лезете? Сидят они себе на захваченных землях и пусть сидят. Про их экспансию официально никто не говорит, или, как обычно, о самом важном умолчали». «Естественно», — Крон облизнул губы. «Принеси еще воды». «Сейчас». Сергей по запаху нашел комнату, где Рона готовила кофе. В одну из стен оказался встроен холодильник, в котором он увидел пластиковую бутылку с водой. «Держи». Он налил воды в чашку и помог Крону напиться. «Неудобно без обеих рук», — пожаловался вампир, откидываясь на подушку. «Потерпишь пару дней. Я тебе метаболизм разогнал, вместе с аппетитом, так что быстренько отъешься и руки отрастишь. То-то жрать захотелось». Постепенно оживая, проговорил Крон: «Так вот, про неофициальную часть. Первые пиявки, как ты их называл, собирали энергию для высших. Чем сильнее он становился, тем больше ее высшему требовалось. Они разные организмы, но сосуществуя вместе, образуют своего рода симбиоз, из-за чего пиявки тоже росли в силе. Нам постоянно приходилось изобретать новые способы защиты от их проникновения, но не это важно. Высшие предпочитают энергию смерти, но ее очень мало в этом мире. В моем предыдущем было с точностью да наоборот», — вставил Сергей. «Низшие могут перерабатывать энергию, превращая жизнь в смерть, но при этом они должны погибнуть. Представляешь ситуацию? Нас спасает то, что пиявок не так много. То ли их мало было изначально, то ли они медленно рождаются и растут». Крон помолчал, собираясь силами и мыслями. «Есть еще один путь получения энергии смерти. Маги. В них ее много. Тушки магов особенно питательны для высших, но, как ты понимаешь, маги не хотят умирать и отчаянно сопротивляются. Это естественно», — заметил Сергей, усмехнувшись. «Сложилась интересная картина. Маги не рвутся к высшему, потому что он сильнее любого мага и стопроцентно его убьет. Высшие не могут достать магов, так как они не покидают определенного ареала обитания площадью в сотню квадратных километров. Вроде бы ничья, но низшие, которые пиявки, вселившиеся в людей и еще не изменившиеся слишком сильно, могут говорить, и говорят иногда очень убедительно. Заманивают, да, обещают бессмертие и сильные магические способности для любого, кто пожелает. Так, примерно я и думал, а потом они идут на корм высшему», — предположил Сергей. «Мы сначала тоже так решили и заставляем до сих пор так думать остальных людей, но реальность страшнее. После смерти они восстают в виде разнообразной нежити и продолжают сами генерировать энергию смерти». «Как это знакомо-то», — вздохнул Сергей. «После еще поговорим, а то смотрю, у тебя слюна капает, глядя на меня», — усмехнулся он. «Сейчас Рону позову, пускай тебя откармливает. Завтра с утра начнем ускоренно руки отращивать». Сталин в сопровождении Нет подошел к транспорту вампиров. «Как он?» — спросил Иосиф Виссарионович у Роны. Вампирша стояла, привалившись к борту транспорта. Лицо у нее было заплаканное, но Рона на это не обращала внимания. «Слабый еще совсем», — улыбнулась она. «Спит сейчас. Сергей ему дополнительно ауру правит. Говорит, будет здоровей, чем прежний. А чего ты тогда слезы льешь? Радоваться должна», — подбодрил ее Сталин. «Мне он тоже помог. Видишь, как молодой бегаю. А некоторые уже могилку приготовили для меня», — мрачно закончил он. Хотя глубокий старик, в которого превратился Иосиф Виссарионович, не сильно походил на пышущего здоровьем человека, но держался он на ногах уверенно, передвигался быстро и мягко, как кот. Глаза, которые, несмотря на возраст, не выцвели, как это бывает у стариков, оглядели уверенно и властно. «Мы их всех найдем, и причастных, и сочувствующих», — пообещала Рона, внимательно посмотрев на Сталина. Она оценила, как он изменился за последнее время, причем в лучшую сторону. «Найти не так сложно, особенно с вашей помощью», — ответил Иосиф Виссарионович. «И покарать не проблема. Только с кем я тогда останусь? С дураками, которые даже не пытались ничего изменить. Я ведь практически не руководил государством в последние годы. Номинальный глава, не все, кто хотел меня закопать, были против меня лично. Некоторые действительно за Россию переживали. Старая дилемма, Иосиф Виссарионович. Если убить всех плохих, останутся ли тогда одни хорошие? Улыбаясь, произнес подходящий к ним Сергей. Добрый день. Кивнул он Сталину и посмотрел на вампиршу. Рона, осталось самое трудное. Накормить Крона до отвала. Я побежала. Обрадованная вампирша в ускорении метнулась внутрь транспорта. Лечение прошло удачно? Спросила нет. Более чем. Даже появилась мысль, как можно защититься от захвата пиявками. Ответил Сергей. Подумать надо и просчитать варианты плетения. Как у вас самочувствие, Иосиф Виссарионович? Переключился он на Сталина. Как заново родился? Ответил тот. Живая вода, переданная вами, товарищ Сергей, сотворила чудо. В прямом смысле этого слова, но об этом мы поговорим позже. Вы, товарищ Сталин, перестаньте тянуть резину, а соберите надежных товарищей, пользующихся всеобщим доверием. В их присутствии я проведу вам омоложение. Или вам нравится быть старым? Я думал над омоложением, но ведь после меня захотят многие. Вы будете всем отказывать? Я помню, как вы не любили этим заниматься. Надо сделать так, чтобы не захотели. Может, проведем процедуру вопреки моему желанию, это будет не моя инициатива или просьба, а ваша. Вам ведь не нравится видеть меня старым? Хитро посмотрел он на Сергея. Неплохая мысль, одобрил тот. В конце концов, у меня, как у главы другого государства, могут быть свои заскоки. И на одном из них я настоял. Маги-менталисты у вас есть? Есть, но хватит и авторитета Роны убедить всех, что вы не использовали ментальную магию при моем лечении. Лучше подстраховаться и пригласить кого-нибудь не связанного со мной. Предохраниться, так сказать, на будущее. Мы обдумаем с товарищами ваше предложение, веско произнес Сталин. Эффект от вашего лечения длится долго, надеюсь, это все равно не повод ходить немощным стариком, Иосиф Виссарионович. Сомневаюсь, что у России не осталось проблем и врагов, и теперь можно никуда не спешить, почивая на лаврах. Здесь вы правы, товарищ Сергей. Слышали о новых данных разведки? Откуда, Иосиф Виссарионович? Я даже не разбираюсь в современном мироустройстве. Так, верхушек нахватался, удивился Сергей. Нет у меня пока цельной картины мира. Зачем мне данные разведки? Куда я их пристрою? Хорошо, не буду вас тогда напрягать этой информацией. Сталин перевел взгляд на девушку. Товарищ нет, вы понимаете примерную стоимость мотала в нашем мире? Отвечу вам так же, как и Сергей. Откуда? Я, конечно, могу представить, что металл, которого больше нигде в мире не достать, стоит бешеных денег, но предел цены тоже должен быть, иначе не продать. Я вас понял. Поэтому, пока вы не определились со стоимостью, заключим сделку с открытой ценой. Ее назначите, когда поймете, какая она должна быть. Странные условия у вас, товарищ Сталин, задумчиво произнесла нет. Вы же меня знаете. Я скромничать не буду и цену назову актуальную именно на момент изготовления изделий. Потом стоимость мотала упадет обязательно в связи с появлением Сергея. Не рассчитывайте на сильное падение, буркнул тот. Какая бы ни была цена, становиться за станок я не собираюсь. Буду делать только критически важные узлы и детали. Я так и подумал, усмехнулся Иосиф Виссарионович. Надеюсь, вы голышом нас тоже не оставите. Сейчас стране нужна магическая энергия. Много энергии. Единственный разумный способ ее получения – это реактор и мотал. Альтернативы, настолько дешевые и эффективные, никто не нашел, а иные способы неприемлемы. Под иными способами вы подразумеваете человеческие жертвоприношения? Не стоит думать о нашем мире так плохо, улыбнулся Сталин. Гигантские фермы. Западные страны были вынуждены пойти по этому пути, зато в мире почти не осталось голодающих. Мяса много и оно дешево. Правда, иногда мясо бывает несколько экзотическим. Ученые экспериментируют с видами и породами животных, пытаясь вывести наиболее насыщенные энергией жизни организмы. У нас просто негде держать такое количество животных. Неужели магия так глубоко проникла в вашу жизнь, что без нее никак? Удивился Сергей. Ведь вот же нормальные устройства связи без примеси магии. Он показал на второй браслет, на своей руке. Я видел и другие электронные приборы. Почему вы уперлись в магию? Вот эта летающая машина. Сталин кивнул на транспорт вампиров у них за спиной. Содержит примерно 50 килограммов золота в разных амулетах. в том числе и в вырабатывающих электричество. Одного стандартного накопителя магической энергии ей хватит на год интенсивных полетов. К тому же у нее отсутствуют подвижные части в движителе. Фактически она не изнашивается и может использоваться столетиями. Еще аргументы нужны, товарищ Сергей. Вдобавок есть военная сторона дела, на ней ни одна страна экономить не будет. Выходит, золото сейчас опять в цене, уточнила Нет. Вы не представляете в какой, товарищ Нет, вздохнул Сталин. Амулеты вашего изготовления очень ценятся за компактность. Их так и не смог никто повторить. Когда встал вопрос с постройкой новых реакторов, то душа кровью обливалась, но пустили все амулеты с моталом на них. Вампиры первыми наладили выпуск амулетов на основе золотой проволоки, которые могут работать без вашей активации, товарищ Сергей. Совместно с нашими учеными расход золота для их изготовления удалось сократить в десятки раз, но его всегда мало. Такой вот золото необычный металл, усмехнулся он. Мы ушли от темы, прервал его Сергей. Вам же нужен металл не кусками и листами, это неэффективно. Когда смогут подготовить формы с алюминием? Они готовы. Осталось сделать один звонок и вам их привезут, ответил Сталин. Я с утра отдал необходимые распоряжения. Знал, что вы не откажете. Меня удивляет, почему вампиры не привезли вам для активации свои разработки амулетов и те же формы для реакторов. Я боялась сглазить. Раздался голос Роны от двери транспорта. После ранения Крона стала жутко суеверной. Успеем нагрузить Сергея работой, которую он так не любит, усмехнулась она. Добрый день всем, невнятно поздоровался, усердно жующий Крон. Рад вас всех видеть, утро и правда, доброе, товарищ Крон, поприветствовал вампира Сталин, потом повернулся к Сергею и добавил, основные вопросы мы с вами решили, формы привезут вечером, вас устроит это время, давайте лучше с утра, товарищ Сталин, часов в 5, в 5:30, я как раз проснусь к этому времени, хорошо. Я предупрежу товарищей, а сейчас мне пора лететь, дел впереди много предстоит. Сталин развернулся и бесшумно ступая, ушел к своему летающему лимузину. Зачем он прилетал? Спросила Рона, периодически подающая мужу кусочки мяса. Про формы мог и по телефону переговорить, за здоровье переживает. Интересовался, как долго эффект продержится от моего лекарства, ответил Сергей. А почему спрашиваешь? Необычный он, ответила Рона. Я на своем веку не один десяток человеческих правителей видела. Ладно, не будем человека за глаза обсуждать. Сергей, а нам ты амулеты и детали для реактора активируешь? О цене договоримся. Странный говоришь, весело спросила Нет. И как часто он просчитывал твои действия? Да почти всегда, с досадой сказала Рона. Как только Крону удавалось раньше с ним на равных тягаться, не понимаю. Рона, а ты не знаешь последние разведданные? Что-то их упоминание, никак у меня из головы не выходит, задал мучивший его вопрос Сергей. Глава 6. Знаю, но для тебя они бесполезны. Обживись сначала в этом времени. Рона усмехнулась. Ситуация поменялась, Сергей. Теперь мы будем вводить тебя в курс дела. Поймешь, каково нам было сохранять невозмутимость, глядя на здешние диковины. Это точно, с набитым ртом подтвердил Крон. И все-таки, настоял Сергей, в Европе появился 9-й высший. С ехидцей сказала вампирша, как тебе, важная информация, учитывая, что знали только о 8, до сегодняшнего дня, то важная, не повелся Сергей, какой у него размер ареала, никто не знает, хитрая тварь прячется и скрывает свои возможности, признаки присутствия высшего обнаружила наша свободная поисковая группа из молодых вампиров, признаки, не его самого, хватило и признаков. Потеряли 2 человек из 6, в катакомбах под Парижем наткнулись на старых некросов. Эти твари уже не могут обитать за пределами ареала высшего. Делай выводы сам, что забыла поисковая группа в развалинах древнего Парижа, удивился Сергей. По официальной версии, город был заброшен в начале 2000-х, когда столицу Объединенной Европы перенесли в Лихтенштейн. Весьма странное решение, кстати, все, наоборот, стремятся подальше от гор селиться. Европа, как сообщество людей, судя по твоим воспоминаниям и воспоминаниям Нет, которые мы читали, вставил Крон, который успел проживать очередную порцию мяса, всегда отличалась абсурдностью глобальных решений, искали они золотые клады, ответила Рона на вопрос Сергея, не так часто, но удается найти немного золота, прибыль казне и для молодежи романтика с тренировкой, неужели те крохи, что могут найти поисковые группы, серьезно помогают в борьбе с золотым дефицитом. Представь себе, хмыкнула вампирша, основные месторождения золота уже выработаны и их отвалы переработаны еще на два раза, пояснил Крон, все сепараторы, изготовленные тобой, ушли на ядерные реакторы, поэтому переработка идет с применением разных технологий. Попытка изготовления сепараторов из золота ни к чему не привела, не работают. Золота много в природе, но экономически невыгодно его извлекать с помощью имеющихся технологий даже при настолько высокой цене, как сейчас. С сепараторами намного эффективнее вести добычу, но баланс интересов пока перевешивает в сторону реакторов. Ясно. Ситуацию с золотом я понял. Что теперь вы собираетесь предпринять в отношении высшего? Ничего необычного. Станем искать его более целенаправленно. Никуда он не денется, если там появился. Неясно, как высший вообще в Европе оказался, никем не замеченный. Понятно, что ничего не понятно. Ты привезла информацию, как договаривались. Когда пойдешь к себе, я передам тебе защищенный планшет. Сам понимаешь, там информация не для широкого круга. Сергей краем глаза уловил движение и поднял голову. Из-за транспорта Роны поднимался с земли лимузин Сталина в окружении эскорта из аппаратов поменьше. Переведя взгляд немного в сторону, он обнаружил дракону, сидящую на крыше транспорта. Это было так неожиданно, что сначала Сергей не поверил своим глазам. А на высшего можно будет пламенем дохнуть, свесила к ним голову фисташка. Забудь пока про всех высших и некросов. Строго сказала ей нет, как вырастешь, так и полетим на охоту за этой нежитью, а пока расти и учись, где я буду учиться, мне никто ничего не разрешает, обиженно ответила дракона, придумаем что-нибудь, пообещала ей нет, сейчас других дел много, не мешай, пожалуйста, чуть что интересное, так сразу не мешай, мне, чтобы расти нужны трансурановые элементы, метал, медь, платина, хром, фисташка, продиктуй список маме своей, и тебе все привезут, остановила ее Рона, даже коробочек из мотала Сергей наделает, дай нам поговорить, мы заодно решим, где тебе будет безопасно тренироваться, договорились, хорошо, довольная дракона подняла голову и бесшумно исчезла за транспортом, может, я чего-то не понимаю, но как она научилась так незаметно подкрадываться, нет, выразила мысль, вертящуюся у Сергея в голове, еще одна ходячая аномалия, на нашу голову. Согласился он, я фисташку не видел, пока в упор на нее не посмотрел, пойду я с кластером дальше разбираться, мне все кажется, что я не туда смотрю, а проблема сама по себе простая, чмокнула Сергея в щеку нет, и направилась в сторону башни, пойду тоже прилягу, сообщил Крон, чувствую себя немножко беременным, добавил он, посмотрев на свой округлившийся живот, раз все разбежались, то пойдем, покажешь, что у тебя на активацию приготовлено, не будем терять время, пошли, тут же согласилась Рона, заготовки на оболочке для реакторов вон в том транспорте находятся, она указала, на второй по размеру транспорт, там на десяток компактных реакторов, поглощающих элементов приготовлено, понять не могу, куда вы столько магической энергии деваете, в который раз удивился Сергей. А что здесь непонятного? Магоэлектрические преобразователи по нашей схеме на два порядка менее эффективны, чем те, что изготавливал ты. Но все равно выгоднее использовать их, чем строить тепловые электростанции. Электричество нужно везде. Мага к каждой лампочке не поставишь. Мало у нас магов, а сильных магов еще меньше. Фактически мы построили не магическую цивилизацию, а техномагическую, где на магическую составляющую приходится едва ли несколько процентов. Но, запнулся Сергей, маги есть, магией умеете пользоваться, все наработки нет у вас остались, да тот же фонарик сделать небольшие затраты требуются, он куда выгоднее электрических лампочек, маги слабые, чтобы получился сильный маг, нужны не только органы, но и живая вода, сделанная именно тобой, считай, все сильные маги получились среди бойцов, которых ты сам лечил или которым перепало живой воды твоего изготовления, как тебя не стало, так и маги измельчали, начало пояснять Рона, пример с фонариком очень показателен, если учесть стоимость золота, идущего на его изготовление, придется к каждому фонарю по вампиру приставлять, а то и не по одному, чтобы его не украли, дорого это, писец, дошло до Сергея, это я у вас, выходит, пуп земли, все дороги ведут ко мне, и амулеты, я, и мотал, я, теперь и маги тоже на мне, что-то меня опять в башню тянуть стало, вдруг повезет, и опять в аномалию попаду, лет на 500, а там или про меня забудут, или никого из живых на земле не останется», — закончила за него Рона. Они подошли к транспорту со стороны хвоста, где уже была опущена аппарель. «Не переживай, не ты один за сильных магов отвечаешь на планете», — постаралась успокоить его вампирша. «Научились их силу увеличивать, только какой ценой», — с сожалением произнесла она, о чем-то вспомнив. Потом переключилась на другую, более близкую задачу. «Смотри, вот заготовки для активации. Сделали по уже проверенной схеме, только материал для формы использовали другой. К тому же все заготовки проверены на отсутствие дефектов. Поэтому брака быть не должно». Вампиры слаженно выгружали массивные ящики из нутра транспорта, расставляя их ровными рядами. В каждом ящике находятся плотно упакованные алюминиевые отливки. Между собой они соединяются золотыми энерговодами. Все они выведены на поверхность в одну точку. Рона показала пальцем на блестящий золотой пятак на белой поверхности формовочного состава. «Все, что требуется от тебя, это активировать пакеты. Нет необходимости перебирать все заготовки по очереди, как делали раньше». «Умно. Развили идею с массовым выпуском амулетов?» — догадался Сергей. «А что с ними? В другом транспорте? Печатают их сейчас, мы не стали готовы ввести. Проще на месте изготовить. К тому же сам принтер должен тебе понравиться и пригодиться. Не столько мне, сколько нет». Сергей подошел к первому ящику и начал вливать в него энергию. «Скажи, а почему так непопулярна стала связь через наши амулеты? Твоя связь очень долго нам помогала. Ей до сих пор нет конкурентов в плане надежности. Но в плане защищенности она продержалась всего 200 лет. Сначала маги-лекари научились подделывать ауру на уровне достаточном, чтобы обойти защиту. Потом вампиры стали погибать из-за неожиданных нападений. Основной причиной для них были именно браслеты. Пока Тарым не разобрался, как вычислять поддельных пользователей, много информации утекло не в те руки. Возможно, именно за это его и убили. Устроили ловушку, заманили и сожгли заживо. Даже пепла не осталось. Как его могли убить? — удивился Сергей. Не мальчик молодой все же, многое на своем веку повидал. Подготовились, сволочи. Хорошо подготовились. Мы так и не смогли установить, кто именно это сделал, — ответила Рона. Вместе с Тарымом пропал его браслет с правами администратора. С тех пор мы не пользуемся сетью для связи, благо у нас уже тогда появилась своя, достаточно надежная. Большей потерей считается невозможность использовать вычислительные мощности кластера в башне. Мы так и не научились делать подобные компьютеры. Аналоги на золотой проволоке имеют вполне конкретные ограничения по частоте процессоров и емкости памяти, в отличие от вашего компьютера. Про полупроводники я даже упоминать не хочу. Ты считаешь, что кто-то перехватывает все разговоры и всю информацию, поступающую в кластер? Не только я так считаю. Были случаи неожиданного появления информации в широком доступе, которые это подтверждают. Но ведь можно было потянуть веревочку к убийству с этой стороны. Неужели не пробовали? Пробовали. Везде тупик. Говорят, информацию им подбросили. Рона, а что ты говорила про усиление магов? — спросил Сергей, перейдя к следующему ящику. Сила мага зависит от баланса в нем энергии жизни и энергии смерти. В идеале это соотношение должно быть 50 на 50. У современных магов энергия смерти на уровне 2 реже доходит до 5%. Но это теоретические измышления. На практике такого баланса добиться не удалось. При превышении порога в 20% происходит взрывной рост энергии смерти и получается некроз, который быстро погибает, не находясь в ареале высшего. Я одного не понял. Как вы научились этот порог повышать? — Некросы, — коротко ответила вампирша. — Они источник энергии смерти. Тоже разделываете и едите? — Тьфу на тебя, — скривилась Рона. — Это же ходячие покойники. Никому в голову не придет жрать мертвечину. Их действительно убивают, но не ради органов, а ради кристаллов. — Продолжай, — заинтересовался Сергей. — Что за кристаллы в покойниках? — Предположительно, люди, поступившие добровольно на службу высшему, получают от него такие кристаллы. Пока они растут внутри них, эти люди могут находиться где угодно, но по достижении определенного размера, кристаллы убивают своего носителя. Скачком нарастает энергия смерти. Если он в этот момент будет находиться в ареале высшего, то перерождение произойдет без всякого видимого вреда. Дальше некрос может жить и развиваться только в ареале высшего. Чем старше некрос, тем сильнее он становится магически. Как я понял, конкретики никакой, уточнил Сергей. Слишком опасно выяснять конкретику. Ты видел Крона? Ему еще повезло. Мы очень многих потеряли, пытаясь раздобыть информацию о некросах и высших. Кристаллы в некросах. Как они выглядят? Гроздь кубических кристаллов, обычно в районе сердца, реже находит прямо в мозге. Убить некроса очень трудно. Фактически его обезглавливают и расчленяют, только тогда можно попробовать достать кристаллы. Самый плохой случай, если кристаллы в голове, а ее просто отрубили. Голова продолжает жить, а некрос не теряет способности к магии. Из чего состоят сами кристаллы, неясно. Извлеченные из тела некроса, они перестают расти. Если их поместить в организм мага, то его магические способности увеличиваются. Что интересно, кристаллы не начинают после этого расти. Уровень выделяемой ими энергии остается постоянным. Весело тут у вас, покачал головой Сергей. Я сам был нежитью, но таких сложностей не испытывал. Меня, естественно, хотели убить, но про сожрать я даже не слышал. Фактически у вас с ними симбиоз. Вы едите их, они питаются вами. У нас, Сергей, у нас, поправила его Рона. Вампиры не используют органы и кристаллы для собственного усиления. Мы занимаемся добычей этого добра для своих магов и на продажу, а заодно уничтожаем караваны смертников. Их водят пешком, не используют машины или летательные аппараты. Быстрее же, нет. Вся техника в ареале обитания высшего быстро выходит из строя. Если бы это было не так, то мы давно могли вычистить все ареалы с нечистью на нашей планете. Ты же видел наших андроидов? Раскатали бы некросов несмотря на потери. Машин настроить недолго. Что за война у вас была с Европой 100 лет назад? Решил Сергей сменить тему. У России была, не у нас. Ты еще не привык, что мы, вампиры, отдельное государство. Усмехнулась Рона. Нашелся у них сильный маг, который взобрался на трон. Как это у них водится, начали себя нахваливать и облизываться на богатство Сибири и Дальнего Востока. Магия магией, но промышленность требует сырья. Зачем за него платить, если можно забрать силой? Идея для вашего мира не новая, но вы же союзники России. Неужели они не принимали вас в расчет? Принимали, конечно, но письменного договора у нас с Россией нет. Они даже дипломатическую делегацию к нам хотели отправить, но вы их не пустили, продолжил Сергей. Почему? Кстати, вы закрыли границы полностью. В официальных материалах сказано, что вы хотите оградить самобытную культуру коренных племен и народа вампиров от внешнего воздействия. А на самом деле, ты можешь не верить, но это правда. Почти, улыбнулась вампирша. Вот я тоже думаю. Племена у вас там интересные и самобытные живут. Самую передовую электронику и робототехнику изготавливают. Почти угадал. Лучше самому посмотреть, чем мои рассказы слушать, ответила Рона. Здесь закончишь большую часть дел и приезжай. Фисташка заодно потренируется. Места у нас там не сильно много, но для нее найдем. Давай вернемся к войне с Европой. От большого ума они решили, раз договора нет, то вмешиваться в войну мы не станем. Привычно и без предупреждения европейцы попытались напасть на твою страну. И вы вмешались? Лично нет, не понадобилось. Мы заранее перебросили несколько тысяч андроидов. У России армия тоже была не из последних. Победили быстро, несмотря на превосходство Европы в количестве и качестве магов. Как-то просто получается, с сомнением произнес Сергей. Если было явное преимущество, зачем тогда вообще допустили эту войну? А то ты не знаешь, что любая война на словах, это всегда просто, и на поле боя были одни победы. В реальности нюансов и факторов столько, что черт ногу сломит. Почитаешь на досуге. Я тебе по всем крупным войнам информацию скинула. Там есть выкладки наших и ваших аналитиков, подробно объясняющих, что, как и почему произошло. За неторопливой беседой Сергей закончил активировать последние ящики. На сегодня хватит. Неси свой секретный планшет. Пойду читать, сказал он Роне. Сейчас принесу. Вампирша отдала последние команды и ушла в сторону большого транспорта. Пока Сергей ждал Рону, пришел вызов от Нет. Он переключился на мыслесвязь. Я нашла Тарыма. Он живой, на всякий случай уточнил Сергей. Живой и пьяный как скотина, радостно ответила девушка. Не уверена даже, что он понял, кто ему звонит. А как ты вообще на него вышла? Тарым оставил пасхалку в кластере с новым номером своего телефона. Без прав администратора к ней никто бы не добрался. Такие права только у 3 человек были. Но это частности. Он рассчитывал, что мы когда-нибудь вернемся и обнаружим ее. Надо за ним лететь и сюда везти. Продиктуй мне его номер. Попробую сам с ним поговорить. попросил Сергей. Глава 7. Только он просил пока не афишировать свое воскрешение из мертвых. Добавила «нет», после того, как продиктовала номер. «Значит, все-таки понял, кто звонит», заметил Сергей. «Сомневаюсь. Это больше похоже на автопилот пьяного. Когда человек долго готовится к разговору и часто про себя его проговаривает, этот текст вбивается в подсознание на уровень рефлекса. Потом у него на пьяную голову выскакивают много раз повторенные, практически заученные, куски разговора. Откуда такие глубокие познания в духовной жизни алкоголиков?» Усмехнулся Сергей. «Хоть какая-то польза от начального курса психологии?» Вздохнула «нет». «Договаривайся с ним и тащи сюда. Надо приводить кластер в порядок. Постараюсь». Сергей отключился. «Кто-то звонил?» Спросила подошедшая вампирша. «Выражение лица знакомое», добавила она, протягивая матовый прямоугольник размером с лист обычной бумаги, но более толстый. «Пароля нет, поэтому не выноси его из башни. И пока нет не разберется с ведуном, не копируй на кластер информацию с планшета. Не хотелось бы ее утечек». «Понял», кивнул он. «Завтра, как проснетесь, запущу регенерацию крону, а сейчас корми его до отвала. Пусть массу наращивает». «Лежишь?» — раздался голос «нет» от входа. Сергей скосил глаза от планшета и посмотрел на вошедшую в комнату девушку. «Работаю. Не видно, что ли? Двигайся. Вместе поработаем тогда». «Нет» направилась к новой кровати, которую им еще вчера привезли вампиры с кучей остальных, очень нужных в хозяйстве вещей. Сергей даже не сделал попытки пошевелиться. Места и так было предостаточно. Кровать была широкая и очень удобная. «Интересно?» — спросила девушка, устраиваясь рядом. «Суховато и на развлекательное чтиво не тянет, но читать можно», — ответил Сергей. «Потрепала их, конечно, изрядно за время нашего отсутствия. Стало понятно, почему у них такой низкий уровень технического развития. Я бы не сказал, что сильно низкий. Ты понял, о чем я?» Хмуро глянула в его сторону «нет». «Они не намного дальше ушли в технологиях по сравнению даже с твоим 21-м веком. С моим временем вообще ничего общего. Чем они занимались все это время?» «Воевали в основном», — ответил задумчиво Сергей, просматривая очередную страницу. «Об этом я и говорю. Но война – двигатель прогресса. Это прописная истина. Здесь же полная стагнация. Я еще разбираюсь. Слишком много информации. У меня нет нейросети, которая может сама систематизировать и проанализировать за меня. Приходится по старинке, своими мозгами думать». «Вот именно. У них даже близко нейросетей нет. При этом андроиды вампиров общаются по таким протоколам шифрования, что моя специализированная нейросеть в прострацию впадает. Летающие машины есть. Считай, любая точка Земли доступна. Но они не расползаются по планете». «Не расползались», — поправилась она. «В кластере старые данные, зато из первых рук. И сейчас не сильно расползаются». Сергей оторвался от экрана и посмотрел на девушку. «Я только начал читать. Пытаюсь связать в кучу массу разрозненных фактов. Думаешь, легко это сделать, когда ты постоянно под руку бубнишь? Сергей, ты грубиян». Картинно обиделась «нет». Потом замерла на несколько секунд. «Поэтому ты наказан. Будешь спать один на своей половине кровати». Она показала ему язык. «А я завтра с утра просмотрю краткую выжимку, сделанную нейросетью по предоставленной тебе информации. Ты же говорила про жуткую защищенность, но махом скачала содержимое планшета. Это планшет с открытым каналом связи, а не боевой андроид», — пояснила «нет», скидывая с себя форму. «Я спать», — добавила она, целуя его в губы. Сергей допивал кофе, когда на его переговорник пришел вызов от Роны. «На подлете сталинские соколы с заготовками», — услышал он. «Минут через 10 сядут». «Нормально. Я как раз кофе допью и спущусь. Вы там как?» «Таким толстым крона я никогда не видела», — пожаловалась вампирша. «И он продолжает постоянно есть. Это нормально. Похудеет, пока руки отращивать будет», — успокоил ее Сергей. «Я сейчас с соколами вопрос решу, раз они уже прилетели, а потом к вам подойду. Давай, мы ждем». Рона отключилась. Стоя на верхней площадке возле входа в башню, Сергей осмотрел окрестности. Защитный купол башни нисколько не мешал ему. Солнце еще не вышло из-за горизонта, но было достаточно светло. Рядом, на новой площадке большего размера, делала вид, что спит фисташка. Она следила за Сергеем одним глазом из-под неплотно закрытого века. «Список продиктовала Наташе?» — задал вопрос Сергей, наблюдая за садящимся транспортом. Был он крупнее, чем транспорт вампиров, но при этом один и без охраны. «Да», — ответила дракона, продолжая изображать спящую. Обещали сегодня привезти большинство веществ, но тебе надо сделать для них коробочки из мотала. Так вкуснее. Надо, значит, сделаю. Гурманка, ты наша, улыбнулся Сергей. Ты только маму слушайся, а то чую, насобираешь себе неприятностей на пятую точку. Фисташка промолчала. Сергей собрался спускаться, но в этот момент пришел вызов на переговорник от Тарыма. «Привет, старый пьяница!» – обрадовался Сергей. Оклемался, слава мху и плесени. Прозвучал в голове голос друида. «А я думал, что наконец-то белочка ко мне пришла. Зачем тебе это мелкое животное?» – развеселился Сергей. «Не так скучно. С ней хоть поговорить можно. А то все один, да один. Так не прятался бы. Были причины. Ты один вернулся или нет, мне вчера тоже не померещилось. Как вчетвером попали во временную аномалию, так вчетвером и вышли», — ответил Сергей. «Архонт с Наташей тоже с нами были, и фисташка в форме яйца», — закончил Тарым. «Ага, подготовились некоторые», — равнодушно подтвердил Сергей. «Ты из своей дали к нам выбираться собираешься?» «Да, теперь можно, но пока про меня сильно не распространяйтесь». «Нет, предупреди тоже, не будем», — пообещал Сергей. «Так, когда тебя ждать? У нет к тебе вопросов куча накопилась. Потерпит, твоя нет. Я дольше ждал. К моим услугам временных аномалий не нашлось», — ответил друид. «Вы сейчас где находитесь?» «В башне живем. Там безопасно, она вас пропускает через свою защиту, только нас четверых и пропускает. Фисташку еще. Для остальных она также невидима и неприступна, как и раньше. Долбаная башня. Столько проблем из-за нее», — проворчал Тарым. «Кто еще о вас знает? Да, наверное, уже все. Не вижу смысла прятаться. Ладно, с этим потом разберемся. У тебя выход на Крона есть? Или на Сталина?» «Есть». Не стал Сергей вдаваться в подробности. «Пусть начинают делать заготовки к амулетам ретрансляторов. Много заготовок. И накопители к ним более емкие приделывать, а лучше восполняемые, с ядерной подпиткой». «А», — Тарым прервался на полуслове. «Там сложные расчеты. Когда доберусь до вас, подробнее объясню. Главное, ты здесь, а значит, надежда есть». «Надежда на что?» «На жизнь, Сергей, на жизнь», — глубокомысленно произнес друид. «Объясню при личной встрече. Не затягивай. Вопросов много накопилось. Когда тебя ждать?» «Дня через два до растительности нормальной доберусь, а потом к вам быстрой дорогой приду». «Далеко тебя занесло?» — удивился Сергей. «Ждем, не задерживайся». Первыми в транспорт по открытой аппарели проскочили андроиды. На этот раз на них не было доспехов, и оружия тоже не наблюдалось. Следом нырнули двое вампиров. Пропуская проверяющих, ему навстречу вышли двое молодых людей. «Добрый день, товарищ Сергей», — поздоровался тот, что выглядел помладше. «Мы привезли заготовки, как приказал товарищ Сталин», — добавил второй. «Здесь только энергосъемные оболочки и стержни для больших реакторов на быстрых нейтронах». «Решили изготавливать большие реакторы?» — поинтересовался Сергей. «Вампиры, наоборот, компактные делают». «Вампиры – это вампиры», — оглянувшись на выходящих из трюма проверяющих, сказал второй. «У них своя логика, своя экономика и свое понятие об экономической эффективности. Мы руководствовались наибольшей отдачей при наименьших финансовых затратах. Сомневаюсь, что вампирам вы выставили ту же цену, что и нам», — со скрытой обидой закончил парень. «Вообще-то, цену я еще никому не выставлял», — ответил Сергей. «Но если взять гипотетическую ситуацию, используя сколь угодно много мотала и разных амулетов, нужно спроектировать реактор. Сможете создать компактный и очень мощный?» «Насколько компактный и насколько мощный?» — загорелись глаза у обоих юношей. «Прикиньте в разных весовых категориях, а там выберем, над чем дальше работать, какое топливо будет использоваться. Тот же самый подход. Плюньте на цену, главное — эффективность. Но при этом, чтобы совсем редким топливо не было, а то выберите редко встречающийся изотоп с наработкой килограмм в год на всех реакторах. Толку от него будет немного. Когда нужен готовый проект, сами решайте», — махнул рукой Сергей. «Такой реактор в любом случае пригодится. Поэтому с моталом я вам помогу, и все необходимые амулеты тоже активирую. Но это будете делать потом», — остановил их Сергей, так как оба молодых человека практически синхронно начали доставать из карманов телефоны. «Ведите меня к заготовкам. Сначала сделаем то, что уже запланировано». «Для чего тебе такой реактор?» — спросила Рона. Она поджидала Сергея недалеко от человеческого транспорта, когда он закончил возиться с заготовками и вышел наружу. «Пригодится», — туманно ответил Сергей. «Подслушивала, вы не скрывались. К тому же специально подслушивать не было необходимости. Слышали андроиды? Я просматривала утреннюю запись и наткнулась на ваш разговор. Надо запомнить, при андроидах ничего важного не обсуждать. С улыбкой подколол вампиршу Сергей. Это только ты у нас древний и ничего не знающий. Местные все в курсе этой особенности андроидов. Вернула ему шпильку Рона. Телефоны тоже прослушиваете? Вот уж нет. У нас нет столько людей, чтобы обрабатывать все переговоры. Искусственный интеллект пусть отслеживает.